Попроси поставить катетер медсестру, она обалдеет от радости. Врачи никогда медсестер до этого не допускают», — бросила Лорен, пока студент не успел ответить. «Я никогда не пробовал», — сказал студент. «Мисс, центральный катетер поставите вы». «Нет, сделайте сами, доктор. Мне бы очень хотелось, но у нас нет времени. Я вам его подготовлю. В любом случае, спасибо за доверие, я это очень ценю». Медсестра направилась в другой угол палаты, чтобы подготовить иглу и трубку. «И что мне теперь делать?» — тихонько спросил ужаснувшийся Артур. «Пошли отсюда», — отозвался Пол. «Ты не будешь ставить ни центральный катетер, ни боковой. Никакой бы то ни было, валим на скорости». Лорен продолжила. «Ты встанешь прямо перед ним, нащупаешь двумя пальцами грудную кость. Ты знаешь, что такое грудная кость? Я направлю тебя, если ты попадешь не туда. Затем поднесешь иглу под углом в 15 градусов и медленно, но твердо введешь ее. Если все нормально, то польется беловатая жидкость. Если промахнешься, пойдет кровь. И молись, чтоб тебе повезло, как везет всем новеньким, иначе мы в полном дерьме. И мы сами, и парень, который лежит перед тобой». «Я не смогу», — прошептал Артур. «У тебя нет выбора, и у него тоже. Ему не выжить, если ты этого не сделаешь». Лорен улыбнулась. «Давай, вдохни поглубже, прежде чем втыкать». Медсестра подала катетер Артуру. «Держи его за пластиковый конец и удачи». Артур поднес иглу к месту, которое указала ему Лорен. Медсестра внимательно наблюдала за ним. «Отлично», — прошептала Лорен. «Наклони немного меньше. А теперь давай, одним движением». Игла вошла в грудную клетку. «Остановись, поверни чуть-чуть краник сбоку на трубке». Артур повиновался. Через трубку потекла мутная жидкость. «Браво, мастерская работа», — сказала она. «Ты только что спас его». Пол, который пару раз едва не потерял сознание, повторял как заводной тихим голосом. «Не может быть». Освобожденное от давящей на него жидкости сердце диабетика забилось в нормальном ритме. Медсестра поблагодарила Артура. «Теперь я сама им займусь», — сказала она. Артур и Пол попрощались и вышли в коридор. Уже покинув палату, Пол не смог удержаться, засунул голову обратно в приотворенную дверь и бросил студенту. «Вы просто неуч». На ходу он обратился к Артуру. «Ну и нагнал ты на меня страху». «Она мне помогла, она все мне подсказывала», — пробормотал тот. Пол покачал головой. «Я скоро проснусь, и когда я позвоню тебе и расскажу, какой кошмар мне сейчас снится, ты будешь смеяться». «Даже представить не можешь, как ты будешь смеяться и издеваться надо мной». «Пошли, Пол, не будем терять время». Втроем они зашли в палату 505. Артур нажал на выключатель, и неоновые светильники зажглись, мигнув пару раз. Он подошел к постели. «Помоги мне», — бросил он Полу. «Это она?» «Нет, соседский парень». «Конечно, это она. Поставь каталку вдоль постели». «Ты всю жизнь этим занимался?» «Вот так, подхвати его под колени и осторожнее с капельницей. На счет три поднимаем. Раз, два, три». Получилось. Артур прикрыл тело одеялом, отцепил бутыль с жидкостью для переливания и прикрепил на стояк. «Первый этап завершен, а теперь спускаемся быстро, но без суеты». «Хорошо, доктор», — сердито ответил Пол. «На пару вы отлично справляетесь», — пробормотала Лорен. Они повернули к лифтам. Медсестра окликнула их с другого конца коридора. Артур медленно повернулся. «Да, мэм, все в порядке, вам не нужна помощь?» «Нет, у нас все хорошо». «Еще раз спасибо». «Не за что». Двери лифта открылись, и они загрузились в кабину. Артур и Пол дружно выдохнули. «Три топ-модели, 2 недели на Гавайях, спортивная машина, по моему выбору, и яхта».